«Я с вами», — громко заявил Кузьма, вытирая капающие слюни рукавом. Я окинул его критическим взглядом. Этот мохнатый алкоголик уже накидался изрядно, глаза мутные, речь заплетается. Брать его на дело было бы верхом безответственности. «Ты никуда не идешь», — отрезал я, твердо хлопнув его по плечу и отодвигая рюмку подальше. «Сейчас отсыпаешься час, а потом присматриваешь за припасами и конем. Это не обсуждается». Кузьма пробормотал что-то невнятное, но спорить не стал. Знал, что бесполезно. Оставив пьяного домового в таверне, мы с Ларой и Забавой отправились в путь. Лара уверенно повела нас на самую вершину бухты Буеграда по извилистым ступенькам, вьющимся над верхними ярусами города. Выйдя на обрывистый утес, мы оказались перед тропическим лесом, который начинался так резко, словно кто-то просто переключил декорации. «Далеко идти?» – спросил я, мысленно прикидывая запас времени до темноты и оценивая местность. «Недалеко», – коротко ответила Лара. «Лагерь Зарга рядом, но хорошо спрятан. Откуда такая осведомленность?» «Я охотник», – она пожала плечами. «Всю жизнь выслеживаю и убиваю. Обычно тех, кто на четырех ногах, а не на двух. Но суть одна, честно, даже слишком». Я чуть приотстал и, понизив голос, обратился к Забаве. «Что думаешь о нашей проводнице?» «Оружие стоит держать наготове, княже», — ответила она так же тихо. «У нее нет очевидных причин нас убивать, но в диких землях доверие — непозволительная роскошь». Я кивнул. Интуиция тигрицы совпадала с моим мнением. Моя ладонь всегда находилась возле бедра. Старая офицерская привычка — всегда быть начеку и в любую секунду быть готовым выхватить пистолет. Особенно, когда рядом вооруженный незнакомец. Но сейчас вместо пистолета там покоился меч, что, впрочем, не меняло сути дела. Держа Лару в поле зрения, мы углубились в лес. Минут 15 продирались сквозь густые заросли. Я методично фиксировал ориентир и прикидывал пути отхода, на всякий случай. Тоже еще одна привычка. Наконец, девушка подняла руку, призывая остановиться, и указала туда, где кустарник становился реже. Мы пригнулись и осторожно выглянули на поляну. В небольшой низине чернел вход в пещеру. У входа, на простой табуретке, сидело нечто гуманоидное с недопитой бутылкой в руке. Голова существа определенно не принадлежала человеку. «Это что, лев?» – спросил я у Лары, слегка приподняв брови. «Львиная голова на человеческом теле, такого я еще не видел, даже учитывая все странности этого мира. Мантикор», – поправила она. «Тело человеческое, голова львиная, они ленивы и свирепы, прямо как львы, интересное сочетание». Мантикор, похоже, дремал, прислонившись к каменной стене. Лара тем временем сняла лук с плеча и достала стрелу, прицелилась сквозь листву, натянула тетиву. Дзынь, стрела сорвалась с тетивы и вонзилась точно между глаз мантикоры. «Один выстрел, один труп». «Неплохой выстрел», заметил я с легкой усмешкой. «Чистая работа». «Спасибо», Лара коротко кивнула, явно довольная похвалой. «Ну что, вперед». Я одобрительно махнул рукой. Мы вышли из леса с оружием наготове. Я шел впереди, как боец ближнего боя. Лара с Забавой позади на небольшом расстоянии, готовые при необходимости задействовать свои дальние атаки. Проход в пещере становился все темнее, пока впереди не замаячило мерцание огня. Мы повернули направо, спускаясь по небольшому уклону, и прошли еще несколько метров. Я выглянул из-за угла и, приложив палец к губам, дал знак соблюдать тишину. Следуя дальше, мы осторожно обогнули угол и пригнулись за двумя большими ящиками, перегораживавшими половину входа в более просторную часть пещеры. Одинокий, подрагивающий факел был закреплен в ржавом держателе на стене. В 6-7 метрах впереди еще один мантикор-охранник стоял на страже с копьем в руке. Рядом с ним на земле стояла клетка, и она была не пуста, внутри теснились трое, двое мужчин и одна женщина. Судя по их изможденному виду, надежды на спасение у них почти не осталось. «Что за мода у вас тут на клетке?» – пробормотал я, поворачиваясь к Забаве. «Дай-ка мне один из своих ножей». Она без лишних слов протянула кинжал. Я ощутил его вес в руке, прикинул дистанцию. Охранник стоял к нам спиной, идеальная мишень. «Прикрывайте», – бросил коротко, даже не оборачиваясь. Мои глаза уже прикипели к цели. Охранник, ничего особенного, обычный уволень, уставился куда-то в темноту, видимо, ждет смены. Типичная расхлябанность, она его и погубит. Двинулся бесшумно, как тень, сливаясь с мглой. Подкрался сзади, буквально за спину, так близко, что услышал хриплое дыхание мантикоры. Секунда, и моя рука уже на его загривке, вторая с клинком, к шее. Не секунда даже, а доля мгновения. Лезвие вошло точно, без лишних движений, туда, куда надо. Ни стона, ни хрипа, просто короткий, едва слышный выдох. Враг обмяк мгновенно, без всякого сопротивления. Аккуратно опустил безжизненное тело на землю. Шум мне сейчас точно не нужен. Я поднял взгляд и заметил, как зашевелились пленники. Ни звука, предупредил я, быстро обыскивая мантикору и забирая ключ от клетки и прочий хлам из его инвентаря. Никогда не знаешь, что может пригодиться. Забава и Лара подошли, контролируя вход в следующую часть пещеры, пока я отпирал клетку. Я распахнул дверь и жестом указал пленникам на выход. «Уходите!» И тихо, приказал тоном, не терпящим возражений. «Вдоль стены, держитесь левой стороны!» Они, к счастью, были не в настроении задавать вопросы. Как только они скрылись, я вытер кровь мантикоры на ноже от рук и вопросительно посмотрел на Лару. «Его логово прямо здесь», сказала охотница, указывая вперед. Тигриные уши забавы навострились, кончики слегка подернулись. «Оттуда доносится смех», сказала она. «Похоже, они пьяны». «Это нам на руку», хмыкнул я. «Пьяные противники делают больше ошибок, а мы этим воспользуемся». «Я слышу троих», уточнила забава. «Один голос гораздо грубее, чем остальные». «Это наш клиент, Зорг», кивнула Лара. «Я быстро проанализировал ситуацию и принял решение. План такой: внезапность и быстрая нейтрализация. Лара, стреляй, как только войдем. Если сразу уложим одного, разобраться с оставшимся охранником и Зоргом будет проще. Забава, ты тоже. Если будет шанс для броска кинжала, действуешь без промедления. В противном случае переходим к ближнему бою. Также смотрите под ноги и по сторонам, тут могут быть ловушки». «Поняла. Давайте сделаем это», согласилась Лара. Мы обменялись решительными взглядами, и я начал обратный отсчет на пальцах. 3, 2, 1. Вперед. Я тут же рванул с места в карьер. Забава мелькнула справа, полупрозрачной тенью. Лара, слева, уже вскидывая лук на ходу. Наша тройка врезалась в полумрак пещеры. Я по центру, на острие атаки, с мечом наперевес. Ну, или как там говорят, на изготовку. И вот она, картина маслом. Небольшая такая дыра в скале, натуральная нора, а внутри цирк уродов. 3 туши. Двое, видимо, на страже стояли, если это можно было назвать стояли. Скорее, сидели, развалившись, попивая что-то из здоровенных бутылей. Увидели нас, аж поперхнулись. Бутылки с грохотом упали на пол, лапы потянулись к оружию. Вроде, как и положено по инструкции, но как-то уж очень неторопливо. И главный приз – Зорг. Его трудно было не заметить, для этого надо было быть полностью слепым. Он сидел на чем-то, что с большой натяжкой тянуло на трон. Ну, или на куче камней, прикрытых шкурами, типа, я тут главный, приносите мне пиво. Жирные лапы на сундуке, который явно был забит всяким барахлом. Казна, видать, но не сундук поразил, а сам Зорг. Он не дергался, вообще никакой реакции. Спокойствие удава, блин. Но даже сидя, эта махина возвышалась метра на 2,5. Туша широченная. В этой массе чувствовалась первобытная, звериная мощь, как у медведя-шатуна. Морда оранжево-белая, вся в шрамах, видать, ни одну драку пережил. И на этой морде смертная скука. Рядом с ним, прислонившись к трону, стоял огромный ржавый двуручный меч. Клинок шириной в ладонь, длиной 1,2 метра, не меньше. Такая дубина, что ей только слонов рубить. Но Зорг к нему даже не потянулся. Видать, решил, что мы для него угроза несерьезная. Лара, не теряя ни секунды, отправила стрелу в ближайшего охранника. Бам! Стрела четко вошла ему в грудь. Он отшатнулся, уставившись на нее с немым удивлением, будто не понял, что произошло. По всем моим расчетам, опытный стрелок, да с такой дистанции, должен был уложить его сразу. Но охранник не сдох, а пошатываясь, продолжил переть на Лару. Его движения стали неуклюжими. Видимо, слепая, животная ярость гнала его вперед. Я рванул к раненому охраннику, занося меч. Охранник, пытаясь восстановить равновесие, неуклюже замахнулся своим ятаганом. Я отбиваю удар, чувствуя, как по рукояти отдается толчок, и тут же, не давая ему опомниться, резко толкаю клинком. Он устоял, но отшатнулся назад, потеряв равновесие. Шанс. Я прыгнул вперед, сокращая дистанцию. Вложив весь вес, нанес рубящий удар, срубая голову в одно движение. Один готов. Я огляделся. Зорг, эта махина, по-прежнему сидел, развалившись в своем кресле, ничем не выражая свои эмоции. Ему, похоже, было глубоко по барабану, что один из его охранников уже сдох. Странная самоуверенность или, возможно, здесь есть что-то еще, какой-то подвох. Тем временем Забава метнула один из своих ножей. Снайперский бросок. Нож угодил второму охраннику прямо в глаз, но ее враг устоял. Вот же живучие. Забава отпрыгнула назад, готовя второй нож, но Лара ее опередила. Еще одна стрела, на этот раз точно в грудь. Раздался глухой стук и, судя и болезненный рев, охранник захрипел, оседая на колени. Лара, не церемонясь, тут же всадила еще одну стрелу ему в голову. Да, теперь я понял, почему Ларе понадобилась целая команда для этого, казалось бы, простого задания. Бой закончился, не успев толком начаться, но эти охранники были на удивление живучими. Они могли получить кучу повреждений и при этом все равно продолжать переть, как танки. Упорство, достойное лучшего применения, блин. Один человек, даже высокоуровневый профи, мог легко проиграть из-за этой их особенности. Однако, все это было все равно как-то слишком просто. Я перевел взгляд. Зорг все еще сидел на своем безвкусном троне, наблюдая за нами, как за цирковым представлением. Лара и Забава подошли ко мне. Мы остановились в нескольких метрах от Зорга. Оружие было наготове, но он по-прежнему не двигался. Только на его огромной, изрезанной шрамами морде проступило что-то вроде раздражения, будто мы ему помешали спать. «И это все?» – спросил я Лару, не сводя глаз с этой горы мяса. «Что-то здесь не так, он слишком спокоен». «Отдавай сундук», – вместо ответа объявила Лара Зоргу. Ее голос был твердым, без тени сомнения. «И я, возможно, подумаю о том, чтобы не отправлять тебя на тот свет вслед за твоими ребятами». Зорг криво усмехнулся. Затем фыркнул, будто услышал самую смешную шутку в своей жизни. «Опять сдохли», — наконец произнес он хриплым, скрежещущим голосом. Акцент у него был такой, что разобрать слова стоило немалых усилий, будто не выговаривал половину букв. «Начинаю думать, что мне просто всегда следует делать все в одиночку. Но тогда кто будет выполнять за меня всю грязную и скучную работу?» Он так и не потянулся за своим мечом. Вместо этого лениво, с какой-то извращенной грацией, достал из рукава что-то похожее на большой, тускло светящийся драгоценный камень. Камень мерцал слабым, болезненным светом. Инферния. И тут в лапе Зорга вспыхнул огненный шар. В укрытие. Живо. Рявкнул я, хватая Лару за руку. Думал, что она, как охотница, привыкла к быстрому реагированию, но сейчас она впала в ступор. Мы рванули к выходу из этой части пещеры, к узкому проходу. Успели свернуть за угол как раз в тот момент, когда мимо нас, всего в паре метров, пронесся огромный огненный поток. Воздух вокруг зашипел, раскалился, и запахло жареным. Чуть не опалило. «Это еще что за чертовщина?» – процедил я сквозь зубы, отплевываясь от гари и пыли. Мозг лихорадочно пытался переварить увиденное. «Магия? Да ну нахер!» «Огненный взрыв», – быстро ответила Лара, отряхиваясь и поправляя лук. «Я знала, что у него есть силовой камень, но понятия не имела, что он еще и заклинаниями балуется. Вот же тварь. Думала, обычный бандит, а он, видать, еще и колдун хренов. Не стоит так быстро убегать, храбрые воины», — насмешливо пророкотал Зорг откуда-то из темноты. Его тяжелые шаги становились все ближе, сотрясая камень. «Я бы предпочел не устраивать здесь пожар. Я быстро проанализировал наши возможности. Прямой бой с магом такого калибра – это самоубийство. Но и бегство не вариант. Он нас догонит, а в открытом пространстве мы для него просто мишени. Нужно было лишить его преимущества. Нужно выбить этот камень у него из лапы», — сказал я, выглядывая из-за укрытия. «Без него он будет просто жирной, неповоротливой тушей, как боров на откорме». «Шанс у нас только один», — констатировала Лара, поправляя стрелу в тетиве. «Если промахнемся, он нас просто испепелит». «Можем использовать камни», — предложил я, кивая на валуны, разбросанные по пещере. «Здесь полно укрытий, и, судя по тому, как он орал это свое инферния, его заклинание, похоже, требует времени на подготовку. Успеем среагировать. Главное, не тупить». Зорг внезапно появился из-за поворота, его огромная фигура заполнила проход. В его лапе уже формировался еще один огненный шар, ярче и больше предыдущего. Он явно не собирался с нами нянчиться. «Бейте издалека», — скомандовал я, целиться в руку с камнем. «Сейчас». Девушки среагировали мгновенно. Лара, прицелившись, выпустила стрелу, а Забава метнула нож. Атаковали синхронно, как по команде. Одна стрела с глухим стуком вонзилась ему в бок, а метательный нож – в предплечье. Зорг взревел от боли, его огненный шар дрогнул, но не погас. Его хватка на камне ослабла, но этого оказалось недостаточно, чтобы остановить заклинание. Он был крепче, чем казалось. Еще один огненный поток устремился на Лару. Я инстинктивно дернул ее на себя, за выступ скалы, пока от нее не остались только угольки. Успел, но не до конца. Ее плащ все-таки вспыхнул. Впрочем, это лучше, чем сгореть заживо. Лара, чертыхнувшись, сорвала с себя пылающий плащ и принялась сбивать пламя о землю. «Инфер», — начал Зорг, собирая остатки сил. Но его заклинание было грубо прервано забавой. Она, не раздумывая, метнула свой второй нож, и он вонзился Зоргу прямо в щеку. Нож вошел всего на пару сантиметров, но этого хватило, чтобы отвлечь его внимание и остановить очередную огненную волну, летящую в нашу сторону. «Отлично! Это был тот самый момент, который мне был так нужен». Не теряя ни секунды, я рванул вперед, занося меч для удара. Зорг, отвлеченный ножом, немного сгорбился. Одна из его огромных лап могла бы блокировать рубящий удар, но точный выпад должен был сработать. Я вонзил меч ему в живот, целясь между ребер, так высоко, как только мог дотянуться. Лезвие вошло глубоко, я почувствовал, как оно пронзило что-то мягкое и податливое. Меч увяз, камень выпал. Зорг снова взревел, на этот раз гораздо громче и яростнее, чем раньше. Я не успел даже дернуться, как он схватил меня за воротник и с невероятной силой притянул к себе. «Получай!» Нож сверкнул в моей руке, и я со всей силы вбил его глубоко в глазницу твари. Отталкиваюсь ногами и делаю сальто, вырываясь из его лапищи. Следом в голову мантикоры летит стрела. Еще одна. Все, труп. Зорг пошатнулся и с грохотом рухнул. Не зря говорят, чем выше шкаф, тем громче падает. Под делом ему. Я сплюнул на землю, подобрал оружие и осмотрелся. Выпавший из рук Зорга силовой камень лежал рядом с его телом. «Я заберу камень, а ты пока проверь ящики», — сказал я Ларе, поднимая драгоценный артефакт. На ощупь он был теплый и пульсировал, словно жил своей жизнью. Девушка послушно пошла в дальнюю часть пещеры, где Зорг устроил свое логово, но спустя несколько секунд оттуда донесся ее истошный вопль. «О, боже, нет, ради всего святого!» Глава 12. Мы с Забавой подошли к ней. Она опрокинула ящик, высыпав его содержимое на землю. Внутри оказалось всего несколько подгнивших яблок и самый простенький, дешевый кинжал. «И ради этого мы рисковали своими жизнями?» – неверяще спросила Забава. «Похоже на то», – вздохнула Лара. «Я проверила его инвентарь. Там один хлам. Чувствую, мне теперь придется обчистить его труп до нитки, чтобы хоть как-то компенсировать это полное отсутствие сокровищ. А я так надеялась». Я хмыкнул, разглядывая силовой камень в своей руке. «Для меня это задание точно не оказалось бесполезным. Забирай все», — сказал я Ларе. «Все, что найдешь». «Мы условились, что я заберу силовой камень, но полагаю, что он уже больше тех 50%, на которые мы заключили договор». «Спасибо», — тихо сказала Лара, явно удивленная моей щедростью. «Но не забывая еще одном условии», — добавил я, пристально глядя ей в глаза. «Каком еще условии?» — насторожилась девушка. «Ты все еще должна отвести меня к некроманту», — напомнил я твердо. «Наша первоначальная сделка в силе». «Разумеется», — ответила она, — «но это потом. А сейчас, думаю, нам всем не помешает еще по одной, и желательно чего-нибудь покрепче». «Не могу не согласиться», — усмехнулся я, убирая силовой камень в инвентарь, особенно после того, как меня чуть не задушил этот меховой психопат. Солнце уже клонилось к закату, когда мы, наконец, выбрались из леса и снова оказались в бухте Буиграда. Последние дневные торговцы либо уже расходились по постоялым дворам, либо спешили укрыться в своих домах до наступления темноты. По всей бухте горели факелы, превращая все вокруг в какую-то сказочную, нереальную картину. Пока лавочники сворачивали свои балаганы, таверны и корчмы, наоборот, оживали, становясь источником пьяных криков и дикого хохота. Я подошел к телеге. Конь мирно спал, а вот Кузьмы нигде не было. «Кузьма!» — рявкнул я. «Куда, черт возьми, он делся?» Девчонки тоже пожали плечами. Никаких следов, будто его тут вообще не было. Раздражение начало подступать. Все-таки единственный, кто был со мной с самого начала этого дурдома, с тех пор, как меня сюда закинуло. «Стоп, пробормотал я, вспоминая, что он говорил раньше. Кажется, я понял, где он. Мы поспешили по извилистым тропинкам бухты к таверне «Пьяный конь». Хоть она и стояла чуть в стороне от основной дороги, но свет из ее окон становился все ярче с каждым новым куплетом незнакомой, но чертовски мелодичной песни, которую горланили 3-4 десятка глоток. «А где, вышибала?» — хмыкнул я. Мы переглянулись и шагнули внутрь. Голоса певцов были настолько громкими, что почти заглушали инструменты музыкантов. «Да, была дева, что знал я когда-то, вышла замуж не по чину, и когда прошла она мимо, вот что сказала». Посетители, включая вышибалу тролля, все как один повернулись к центру, подпевая и глядя на один стол, где двое мужиков что-то держали. «Да ну нахрен!» Там, отплясывая как ненормальный со стаканом вина, Кузьма заводил песню. «Нажрался. Абсолютно. В хлам. Полагаю, это он называет налаживать связи», — прокричала забава мне прямо в ухо. «Это не совсем то, что я имел в виду, когда говорил, что нам нужно держаться в тени», — процедил я сквозь зубы. «Княже, мы не можем сейчас вернуться в наши земли. Спустилась тьма. Это будет слишком опасно. Я был бы не против оставить Кузьму в баре до самого утра, но нам самим нужно было где-то переночевать. Отсидеться в повозке — вариант так себе, отдохнуть не получится, а учитывая завтрашний марш-бросок, должен же быть тут где-то постоялый двор», — пробормотал я больше для самого себя. «Эй!» — перекрикивая шум, крикнула Лара, постучав меня по плечу. «Вам есть где переночевать? У меня тут комната есть. Прям своя», — с сарказмом уточнил я. «Я ее у Брута снимаю». «Ну так что, принимаете приглашение или будете ночевать на улице? Для нас троих места хватит», — я окинул взглядом своих спутниц. «Нет, но почему это должно нас волновать?» — Лара мне подмигнула. Прежде чем я успел ей что-то ответить, она мигом протиснулась сквозь толпу прямо к бару. Лара схватила бутылку чего-то из-за стойки, даже Брут отвлекся на Кузьму, подпевая и протирая стаканы, и повела нас через дверь на противоположной стороне бара, к столу, где мы встретили ее несколькими часами ранее. Окно пропускало последние лучи закатного солнца на маленькую деревянную лестницу, ведущую на два этажа выше бара, превращая шум в фоновое жужжание. Лара отперла дверь своей комнаты ключом с цепочки на шее. Мы последовали за ней следом в темноту комнаты. Она потыкалась минуту, прежде чем открыть пару занавесок и впустить в комнату немного уличного света. Она была права, комната была маленькая, но это не мешало ей быть уютной. Небольшой диван стоял напротив кровати, а у окна — стол, заваленный бумагами. Над ним — несколько полок, заставленных всякой всячиной. Пустые флаконы, кинжалы и подсумки, если навскидку. Справа от стола, с видом на бухту за открытыми занавесками, стояла открытая дверь. Она вела на крошечный балкон с захватывающим видом на бухту. В темноте у двери справа был еще один источник света. Резкий звук привел к зажиганию спички, и через мгновение Лара распалила небольшой камин. «Ты не думаешь, что здесь и так достаточно жарко?» — поинтересовался я, чувствуя, как начинает давить духота. «Ошпаренных меньше, чем обмороженных, да и так алкоголь быстрее ударит в голову», — усмехнулась Лара. Мы бросили оружие. Я уже собирался опуститься на диван, когда Лара начала раздеваться. Она сняла свой лук и стрелы, но вместе с плащом на пол полетели ее блузка и штаны. Она небрежно скинула сапоги, будто нас тут и не было. Остановилась лишь только когда на ней осталось только нижнее белье. Черные трусики и обтягивающий лифчик, плотно обхватывающий ее, на удивление, пышную грудь. Она провела пальцами по ткани черных трусиков. На секунду мелькнула мысль, что она собирается снять их, но Лара их лишь поправила, чтобы они лучше сидели на ее округлой заднице. Когда она повернулась, я заметил большую татуировку, раскинувшуюся по всей ее спине, красный и зеленый дракон, расправивший крылья. И тут она повернулась и взглянула на нас, и в воздухе повисал пауза. «Ой, что же это я?» — вдруг вскрикнула Лара и потянулась за бутылкой, которую прихватила из бара. «Я же даже не предложила гостям выпить». Она одарила меня улыбкой и протянула бутылку. «Мондорская», — гласила этикетка. «Это то, что ты пила раньше?» — спросил я, отвинчивая пробку и принюхиваясь к ее содержимому. У напитка был глубокий, сладкий запах, с вишневым оттенком. «Днем — ни за что, а вот для ночи — самое то». «Почему?» — с любопытством спросила забава. «Сама увидишь», — загадочно улыбнулась Лара. Не видя стаканов, я приложился к бутылке. Лара уже отпила, так что дрейфить не стал. Сладость была настолько сильной, что первый глоток резко обжег мне горло. Я сделал еще несколько глотков, прежде чем Лара воскликнула: «Вау, вау, вау». Она выхватила бутылку, переплетая свои мягкие руки с моими и пристально заглянула в глаза. «Разве мама не учила тебя делиться?» Я вытер рот тыльной стороной ладони, заметив, как рубиновая капля стекает по моей рубашке. «Нам нужно снять с тебя это», — продолжила Лара. «Почему бы тебе не дать выпить и забаве?» Ситуация становилась интересной. Тигрица, всегда готовая помочь, с улыбкой взяла бутылку и отпила. «Ммм», — протянула она. «Я пробовала это раньше, очень давно». «Я не сомневаюсь», — ответила Лара, забрала у нее бутылку и поставила на свой стол. «Кем вы друг другу приходитесь?» — спросила у нас Лара, откидываясь на кровати, прислоняясь к стене. «Вы помолвлены?» «Обычно у меня всегда был четкий ответ на все, но на этот раз я немного задумался. Не знаю, было ли это из-за местного пойла, или мне стало сложно определить наши с Забавой отношения, ведь развивались они очень стремительно. Мы соратники. Василий спас меня от рабства», — вмешалась Забава. «Он хорошо ко мне относится. За это я уважаю его всем сердцем. Хорошо, что у меня в этот момент во рту не было вина, иначе я бы точно им поперхнулся». «Ты уважаешь меня?» — переспросил, стараясь скрыть свое удивление. «Конечно, княже. А вы меня уважаете?» В ее голосе прозвучала искренняя нотка заинтересованности. «Вот черт, вот уж не ожидал такого вопроса именно сейчас, после огненных шаров, дохлых мантикор и бутылки этого мондорского, от которого мысли в голове и так пляшут джигу. Мозг, обычно работающий как часы, на секунду дал сбой, пытаясь подобрать слова. Не то чтобы я часто попадал в подобные ситуации, где от ответа на вопросы о чувствах зависит, да черт его знает, что от этого зависит». Забава смотрела на меня своими огромными глазами, в которых плескалась какая-то смесь надежды и тревоги. «Искренне. Пожалуй, слишком искренне для этого проклятого мира». Я усмехнулся про себя. «Уважение. Забавное слово. Для нее, вырванное из рабства и видевшей в жизни дерьма побольше моего, оно имело особый вес. Не любовь, не розовые сопли, а скорее, преданность, забота, защита. Вот что она вкладывает в это понятие. И, если уж на то пошло, я действительно ценю ее за смелость, за верность, за то, что не раскисает. Уважаю ли я тебя, Забава?» Я чуть склонил голову, глядя ей прямо в глаза. Голос прозвучал ровно, без тени сомнения. Алкоголь приятно согревал изнутри, но контроль я не терял. Никогда не терял. «Уважаю. Ты доказала, что достойна уважения. И не только моего, а всего племени». Забава выдохнула. Ее тело, натянутое, как струна, немного расслабилось, а плечи опустились, а легкая улыбка тронула губы. Я шагнул к ней, взял за плечи и притянул к себе. Поцелуй получился не столько страстным, сколько уверенным. Да, пожалуй, это было правильное слово. Ее губы были мягкими, а тело – гибким и податливым в моих руках. А дальше все завертелось как-то очень быстро, а память растворилась в тумане под аккомпанемент мондорского. Резкий рывок, и я сижу на кровати, судорожно хватая ртом воздух. Секунду понадобилось, чтобы сообразить, где я. Комната Лары. Рядом, по обе стороны, две теплые женские фигуры. Сон – паршивая штука, когда подсовывает такие вот реалистичные кошмары. Будто снова там, в тигровой поди, с дырой в груди. Бледный утренний свет едва пробивался сквозь щели в ставнях. В очаге догорали угли. Холодно. Опять кошмар, Василий. Забава провела рукой по моей груди. Голос тихий, сонный. Я коснулся шеи, нащупал цепочку. Привычный жест. Ерунда. Спи. Я не помешала, надеюсь. Прошлая ночь прошла хорошо, а какие могут быть проблемы? Я чуть повернул голову. Ты был так тих, когда мы с Ларой. Когда вы с Ларой что? Невинно поинтересовался я. Любопытство, не порог, а источник информации. Лара придвинулась, опираясь на мою правую руку, и заглянула мне через плечо, чтобы видеть нас обеих. Ее волосы щекотнули мою кожу. «Мы как раз об этом и говорили, пока ты не проснулся», — ответила Забава. «Думаю, до сегодняшней ночи Василий никогда не был больше, чем с одной женщиной в постели разом». «Забавно», — хмыкнул я, — «были у меня дамы, с избытком, просто не одновременно. Хотя, признаться, опыт для меня интересный». «Правда?» — Лара удивленно приподняла бровь. «Как глава племени, я думала, ты искушен в таких делах. Я князь всего пару дней, не успел еще обзавестись всеми атрибутами власти, сарказм так и сочился из меня. «А что, у вас тут принято гаремы содержать? Многие главы берут нескольких жен. Для статуса, для компании. И что, прям свадьбы с караваями и лентами играют? Обычно нет. Служитель племени может провести обряд, если глава пожелает. Служитель, такого у нас пока нет в штате. У вас нет служителя, а кто вообще есть? Племя еще молодое, зеленое. Много кого нет. Мы небольшие», — вставила Забава, — «но быстро растем, и земли у нас что надо». «Ты когда-нибудь была в племени?» — спросил я Лару. «Давненько. С главой не сошлись характерами. Мерзкий тип, хотел. В общем, неважно. Скажу только, что на тебя, Василий, он был совсем не похож. Буду считать это комплиментом». «Так и есть. И что теперь?» Лара задала вопрос прямо, как и всегда, но в голосе проскользнула непривычная нотка. «Неуверенность? Интересно. Мне она нравится, Василий». Забава игриво провела пальцем по моей груди. «Она может остаться, это уж ей решать», — ответил я, глядя на Лару. «Что скажешь, охотница? А чем, надеюсь, не о вступлении в твое племя? А почему бы и нет? Дерешься ты умело, за себя постоять можешь. Да и Забава тебя приняла, да и я не против». Лара приподнялась, опираясь на локоть, и взъерошила себе волосы. «И ты действительно хочешь, чтобы я присоединилась?» «Естественно. Какие-то сомнения. Я просто не привыкла к такому отношению. У тебя тут много друзей?» «Не особо». «Ладно, вообще нет. Я не самый общительный человек. Жить в бухте, конечно, удобно, но каждый день видишь истинную натуру людей. Каждый норовит урвать свой кусок, хотя может быть и по-другому». Она на мгновение замолчала, потом улыбнулась, глядя то на меня, то на Забаву. «Давайте я останусь у вас на пару дней, осмотрюсь для начала, а потом решу, оставаться у вас или нет». «Договорились». Я откинулся на подушки. Девушки прижались ко мне с обеих сторон, мягкие, теплые. Расслабляться было приятно, но привычка быть начеку никуда не делась. Слишком долго это чувство расслабленности обычно не длится. Всегда найдется какая-нибудь очередная задница, о которой нужно беспокоиться. Всегда. И стоило мне закрыть глаза, как они тут же распахнулись. «Кузьма», — резко сел, высвобождаясь из девичьих объятий. Через пару минут я уже был одет, меч висел на поясе. Выскочил за дверь, вниз по лестнице и прямиком в бар. Картина маслом. Битые стаканы, перевернутые столы, лужи выпивки на полу. Бармен Брут, здоровенный детина, мрачно отжимал швабру в углу. «Да уж», — протянул я. «Брут, это Кузьма натворил, я оплачу ущерб». «Да брось», — он махнул рукой, зевая. «Твой мелкий вчера тут такой концерт устроил. Самая прибыльная ночка за последнее время. Я буквально озолотился. Спорить я с ним не стал. Не знаешь, кстати, куда он делся? Понятия не имею. Свалил пару часов назад. Я думал, он с тобой. Черт». Минут через 10 девушки, одетые и с вещами, присоединились ко мне. Мы прочесывали улочки бухты, освещенные первыми лучами восходящего солнца, в поисках домового. Редкие торговцы уже выползали на свои рабочие места, сонно раскладывая товар. К счастью, обошлось без новых приключений. Кузьма развалился в телеге и дрых в ней без задних ног. Лошадь рядом методично уничтожала запасы сена и воды. Картина маслом. Пришлось набрать воды в какое-то ржавое корыто, валявшееся неподалеку, и освежить моего помощника. «А-а-а-а!» Визг Кузьмы мог бы разбудить мертвых в радиусе километра. Он задергался, как эпилептик на дискотеке. Пришлось зажать ему пасть ладонью, другой фиксируя тело. «Угомонись», — прошипел я. Решил собрать всех зевак, Кузьма обмяк, и я его отпустил. «Ох, предки», — простонал он, хватаясь за голову. «Черепушка раскалывается. Сочувствую, но сам напросился. Какого лешего вчера вытворял? Мондорское. Думал, одну стопочку пропущу, а оно как-то затянулось. И, судя по рассказам Брута, ты устроил тут знатный дебош. Бухта такого еще не видела». «Я? Прекрасно», — хмыкнул я. «Домовой алкоголик с провалами в памяти в качестве личного адъютанта. Только не надо сейчас опять валить все на князя Низмира. Прошу прощения, князь Василий, я вас подвел». «Не подвел. Пока. Давай, приходи в себя, у нас тут есть еще одно дельце». Забава уволокла Кузьму к колодцу отпаивать водой и искать что-нибудь съестное, а Лара повела меня вглубь портовых трущоб. «Многие шарахаются от колдовства», — заметила она по пути, — «а зря. Такое же оружие, как меч или лук. Если мозгов не хватает им пользоваться, скорее себе навредишь, чем другим. Но я об этом вчера уже говорила. Что за птица эта твоя некромантка?» «Птица?» — Лара усмехнулась через плечо. Она своеобразная, тихая, нравы весьма вольные. Деньги, вот ее главный интерес. Но уважение прояви. Умеет обучать по свиткам, значит, и сама колдовать мастерица. За жизнь накопила такой арсенал, что только ей да предкам известно, на что она способна. Принял к сведению. Мы поднялись на второй ярус бухты и нырнули в узкий проулок, петляющий между обшарпанными строениями. В этом поселке были места и получше, но это к ним точно не относилось. Воздух здесь был тяжелым, пропитанным вонью тухлой рыбы, перебродившей медовухи. На мгновение мелькнула мысль, а стоит ли вообще доверять этой охотнице. Впрочем, забава поначалу тоже вызывала вопросы, а оказалась надежным товарищем. Но это, как говорится, другая история. Проход вывел нас к отвесной скале. К небольшому уступу в ней вел хлипкий дощатый трап метра три длиной. Внизу, 15-метровый обрыв, острые камни и лениво плещущаяся вода. Перспектива не из приятных. Лара махнула рукой и легко ступила на доски. Там же пусто. Уверен, она дошла до скалы и толкнула ее. То, что казалось монолитным камнем, оказалось искусно замаскированной дверью. Лицо я сохранил непроницаемое, но, надо признать, фокус впечатлил. Местные иллюзионисты знали свое дело. Проверив, на месте ли меч, я шагнул за Ларой в темноту. Несколько шагов по сырой, гулкой пещере, и за поворотом открылось целое море мерцающих факелов. Пространство внутри скалы было огромным, выдолбленным вручную. Редкие каменные колонны поддерживали свод. Между ними – импровизированные лежанки из сена и мешков с песком. На половине из них валялись тела. Разные расы, разный вид. Все в одинаково расслабленных позах, головы откинуты. Казалось, их и Армагеддоном не разбудишь. Объединяло их одно – трубка, лежащая рядом с каждой кроватью. Бывал я как-то в Египте во время одной из командировок, заглядывал в кальянные. Это было что-то похожее, только дурман, который они курили, явно был посильнее. Под потолком висело плотное облако дыма, безуспешно пытавшееся найти выход из душной камеры. Что за дрянь они курят? В основном травы или сушеные грибы с разными добавками. Привыкание вызывает? Не особо. А вот видение, которые он дарит, очень даже. Мир становится другим, ярче, лучше. Собственно, поэтому многие и подсаживаются на всякую дрянь, верно? Чтобы сбежать от реальности, кивнул я. А где некромантка? Она дальше, в глубине. Мы прошли примерно полпути через зал и свернули налево. Ни один из курильщиков даже головы не повернул в нашу сторону. Похоже, им было глубоко плевать на все, кроме их внутренних глюков. Лара остановилась у еще одной двери и тихонько постучала. Кого там еще принесло? Голос за дверью был искаженным, но с женскими нотками. Возможность расширить арсенал, мастер, отозвалась Лара. Пауза. Затем. Заходи. Лара выразительно подняла брови и отступила в сторону, кивнув на дверь. Увидимся снаружи. Я взялся за ручку и вошел, готовый в любой момент выхватить меч. Мало ли, комната оказалась небольшой, круглой. Несколько факелов скупо освещали пространство, хотя особой нужды в них не было. Высокий вертикальный лаз в потолке выходил на край обрыва, пропуская немного дневного света. Столы, заваленные бумагами, свитками и книгами, полукольцом огибали комнату, сходясь у большого кресла. В нем и восседала та, кого я искал. «Хочешь овладеть силой свитка?» «Да». «Мне сказали, ты можешь с этим помочь». Женщина была причудливой. Молодая, но с такой хрупкостью в облике, будто рассыплется от малейшего усилия. «Первое, что ты должен уяснить», — произнесла она, не меняя позы, — «я не учу. Я лишь наделяю твой дух силой, заключенной в свитке. Как применять эту силу, будешь разбираться сам». «Логично. Как это работает?» «Сначала заплати». Некромантка поднялась, ворох ее шали и накидок пришел в движение. Сделав ровно столько шагов, сколько требовалось, чтобы оказаться рядом, она протянула руку, и перед глазами появилось системное окно. Услуга. Наделить силой тайного взрыва. Стоимость. 200 золотых плюс камень силы. Желаете оплатить? Глава 13. Да. Почти столько же я отвалил за свободу забавы. Аттракцион невиданной щедрости продолжается. Эта сумма сократит мой капитал до каких-то 300 золота с небольшим. Но оно того стоит. Заклинание – это оружие и шанс на мое выживание. Беру. Палец сам нажал «принять». Окно исчезло. Циферки золотого запаса усохли на глазах, вызывая легкий зуд в районе кошелька. Виртуального, конечно. Некромантка едва заметно улыбнулась и кивнула. «Встань на символ подземного мира». «Полагаю, это та живопись на полу», — уточнил я, кивнув на замысловатую вязь у ее ног. «Верно мыслишь». Я шагнул на указанное место. «Символ подземного мира?» – переспросил я, оглядывая загогулины под сапогами. «Оригинальное название. С чего бы? А почему вещи вообще как-то называются? У всего своя история. Никто не знает, откуда на этой земле взялась магия, но многие из нас верят, что ее притащил какой-нибудь заблудший дух прямиком из преисподней. Для наших предков такие фокусы были бы сверхъестественными». «Сверхъестественное, значит», — хмыкнул я, — «то, что нельзя объяснить. Забавно. Для меня магия — та же физика, только с другими переменными. Перенос энергии, конденсация». Некромантка, не удостоив мой научный экскурс ответом, взяла с ближайшей полки увесистый том и раскрыла его. Подняв руку в мою сторону, она завела свою шарманку на языке, от которого уши сворачивались в трубочку. Сначала ничего, кроме ее завываний, не происходило. Потом символ под ногами начал подсвечиваться каким-то мертвенно-фиолетовым светом. Девушка продолжала бормотать, не обращая на это явление никакого внимания. Из символа полезли фиолетовые огоньки, похожие на болотные. Они потянулись ко мне и коснулись кожи. Никаких спецэффектов вроде удара током или запаха паленой плоти. Огоньки просто исчезали, будто впитываясь в меня. Сердце качнулось раз-другой чуть сильнее обычного. Не то чтобы я нервничал из-за непонятного ритуала, но организм, на этот счет похоже, имел свое мнение. Последний огонек растворился во мне, и свечение погасло. Некромантка замолчала, захлопнув книгу. «И это все?» Я оглядел себя, не заметив никаких изменений. «А ты как думаешь?» Она изогнула бровь. Я озадаченно перевел на нее взгляд, потом открыл системное окно. Там болтался новый значок, фиолетовый шарик. Нажал. Камень силы, экипировать, чтобы применить тайный взрыв, заряды 10, хм. Значит, просто бери и пользуйся. Предпочла бы, чтобы ты не здесь демонстрировал свои новые таланты. Заклинание не самое убойное, но разнести мою скромную обитель вполне способно. И да, я сняла с камня предыдущее заклинание огненного взрыва. Бонус за неудобство. Ценю заботу, кивнул я. Еще какие-либо инструкции по эксплуатации прилагаются? Практика. Единственный путь. Логично. А с перезарядкой этой игрушки, когда заряды закончатся, опять к тебе. Ты получил способность применять заклинание. Это дар. Хочешь больше зарядов? Ищи магический источник и купай в нем камень. Свитков с заклинаниями в мире полно, а вот с источниками дела обстоят не очень. Источники энергии, способные напитать камни, разбросаны по всему Полесью, но найти их та еще задачка. Будешь внимательнее, найдешь. И да, если наткнешься на что-то интересное из магических ресурсов, то милости прошу ко мне на обмен. Буду иметь в виду. Я развернулся к выходу. Пора было сваливать из этого уютного склепа. После того, как я встретился с Ларой и нашел забаву с Кузьмой, который успел уже оклематься. Впечатляющая скорость, тем более для того, кто недавно был в дупе пьян. Собравшись, мы наконец двинули обратно, к моим родовым землям. Забрезжил рассвет. По дороге обсуждали планы развития базы, но мысли то и дело возвращались к состоянию моих земель. Не то чтобы я всерьез волновался о новом нападении, после той заварухи с Заргом я был более чем уверен в боеспособности своей команды. Враг, рискнувший сунуться к нам, получит по первое число. Тем более теперь в моем арсенале появилась магия. Но другое дело — это защищенность базы в мое отсутствие. Тихомир с Росьяной, конечно, имели какое-никакое оружие, но рассчитывать на пару фермеров в случае серьезной угрозы – это как надеяться отбиться от опытных воинов с помощью газетки. Мы прибавили шаг и вышли к моим владениям незадолго до полудня. Стояла такая тишина, что уши закладывало. Пока Кузьма с девчонками проверяли инвентарь и поили коня, я направился к лачуге, которую мы соорудили вместе с Тихомиром. Когда увидел обоих, спокойно копошащихся на своем участке, напряжение немного отпустило. Оба были живы-здоровы. «Доброе утро!» – окликнул я их. «Утро, князь!» – ответила Росина, отвлекаясь от грядки. «Как прошла ваша дорога?» «Не без боевых столкновений, но все было под контролем. С Карлом вопрос закрыт. Рад слышать, князь!» – отозвался Тихомир с легким кивком. Я ответил таким же кивком. Тему с его местью закрыли, теперь возврата к ней не будет. Семена томатов добыл, разумеется. Как урожай продвигается? «Позвольте, я покажу», — предложила Росина, и я последовал за ней. Она продемонстрировала изменения, внесенные ими за предыдущий день. Они с Тихомиром выкорчевали приличный участок кукурузы и высадили семена томатов аккуратными рядами. Это занимало примерно половину расчищенной площади, оставляя достаточно места для той партии семян, что я привез из бухты Буиграда. «Сколько земли нам стоит выделить под овощи? Вы спрашиваете меня, князь?» Росина не скрыла удивления. «А кого мне еще спрашивать? Я в фермерстве разбираюсь примерно как свинья в апельсинах. Твой опыт здесь ценнее моего. Это неожиданно. Мой предыдущий князь никогда не интересовался мнением подданных. Ну так я не твой предыдущий князь», — пожал я плечами. «Вы с Тихомиром здесь главные по сельскому хозяйству, и ваши советы для меня имеют вес. Спасибо, князь», — она слегка поклонилась. «Пока что мы продолжим выращивать помидоры на этом участке. Это будет пробный запуск, чтобы понять, приживутся ли они. Сколько времени нужно свежепосаженным семенам, чтобы взойти? В нынешних условиях 2 дня, если за ними правильно ухаживать. Недурно. А сколько сейчас стоят помидоры? За стопку? На рынке сейчас платят около 20 золотых. Вдвое дороже кукурузы. ХМ звучит многообещающе. Я привезу тебе остальные семена, чтобы ты могла расширить посевы. Отлично. Ох, князь, да, нам понадобится больше воды. Кукуруза быстро растет в теплом климате, но помидоры требуют частого полива. Я это организую. Меня все еще поражала местная агрономия. Кукуруза вырастала за день, томаты, за 2, и все это без повторного посева. Абсолютное надругательство над законами ботаники, но вопросы к природе этого мира я давно перестал задавать. Росина была права насчет погоды. Для кукурузы здесь условия идеальные, что объясняло резкое падение цен из-за избытка предложения. Помидоры же требовали больше ухода, но и приносили вдвое больше прибыли. С такими специалистами, как Тихомир и Росина, это выглядело выгодной инвестицией. Но никакие сельхозугодья не имеют смысла, если их некому защищать. Нужно было продумать надежную систему обороны. Убедившись, что фермеров все в порядке и дела идут по плану, я, прихватив вместе с собой Кузьму, отправился проверять свои новоприобретенные магические способности. Мы направились к капушке, где я для экспериментов выбрал одинокое дерево. Эксперименты – дело нужное, но устраивать у себя под боком Чернобыль мне не хотелось. Хотя не думаю, что тайный взрыв способен что-то поджечь, но лучше перебдить. Открыл инвентарь и ткнул пальцем в символ наложенного на меня камня силы, после чего вытащил его наружу. Камень силы, тайный взрыв, зарядов 10, заклинание, инферния. Инферния, значит, посмотрим, чего ты стоишь. Держа камень силы в левой руке, я прикидывал, как эта штуковина должна работать. Инструкции в комплекте явно не предусматривалось. Ну, значит, сам разберусь. Я сжал камень в левой руке и выставил ее вперед, целясь в дерево. Инферния. Заклинание сработало, но совсем не так, как я того ожидал. Вместо того, чтобы вылететь из камня, пламя сформировалось в моей правой руке, которая была опущена вниз. Вот черт, трава вокруг моей ноги мгновенно вспыхнула фиолетовыми угольками в радиусе метра. Я отпрыгнул и быстро затоптал пламя. Потом вылил содержимое фляги, чтобы погасить последние угольки. Замечательный дебют, ничего не скажешь. Осмотрел ладонь, откуда вырвалось фиолетовое пламя. На ней не было ни следа ожогов. Отлично сработало, с невозмутимым видом прокомментировал Кузьма. Я смотрю, у тебя талант к сарказму прорезался. Я не собирался пасовать перед неудачей. Ладно, давай еще раз. На этот раз оставил камень в руке у бедра и поднял пустую правую руку. Нацелившись на дерево, снова произнес заклинание. Послышалось горячее шипение. Шар огня сформировался и полетел к дереву, окутав его фиолетовыми угольками. Я быстро отправил Кузьму за водой, и мы принялись тушить мою мишень. Вроде ничего сложного, констатировал я, когда последний уголек окончательно потух. Достаточно правильно нацелиться и выстрелить. Никаких многочасовых тренировок, медитации и высшего магического образования. Когда я открыл инвентарь, чтобы убрать камень, обнаружил, что осталось только 8 зарядов вместо 10. 2 заряда сожгли. Трата ценного ресурса, но оно того стоило. Лучше сейчас потратиться на освоение, чем получать сюрпризы в бою. Ну ладно, пока с тренировками закончим. Думаю, этого достаточно. Сейчас где-то здесь, под боком, шансов найти бесхозный магический родник практически нет, так что будем беречь оставшиеся заряды. Использовать заклинание только в самых крайних случаях. Возвращаясь к дому, Кузьма неожиданно задал мне вопрос, сбивая с мысли о дальнейшем расширении и укреплении рубежей. «Вы ничего не замечаете, князь? Что такое?» — спросил у него. Оглядел расположение тотемов и построек. Что-то определенно было не так, кто-то двигал постройки. Все выглядит так, будто их сжали. Потер я подбородок, заметив изменения в пейзаже. «Только вы можете перемещать строение, князь, если только не дадите разрешение кому-то другому». Я пересек поляну с Кузьмой, осматривая каждый тотем и соответствующее им строение. Все требовало моего внимания. Мир, в котором я оказался, не прощал ошибок, а значит, нельзя было упускать ни одной детали. Вскоре на южной стороне дерева мы обнаружили новый тотем. Он стоял одиноко, глядя на травянистые пастбища, которыми я пока не озаботился. Мы с Кузьмой подошли к нему целенаправленно. Не то чтобы я ожидал ловушки, но в местах, где за каждым углом может подстерегать магия, излишняя осторожность становится нормой. Тотем оказался очередным идолом, только сидящим на вершине. Это была миниатюрная статуя из разных ландшафтов, смешанных вместе. Деревья, горы и холмы, расположенные на сетке. Картографический символизм, надо полагать. Я коснулся идола и привычно изучил появившееся окно. Разблокировать комнату карт, 40 золотых. «Комната карт», — сказал я вслух для Кузьмы, который не мог видеть окно интерфейса. «Как думаешь, насколько оно того стоит?» «Полагаю, да», — ответил домовой с типичной для него уклончивостью. «Даст ли оно нам детальное представление об окружающем нас ландшафте?» «Возможно». Память Кузьмы простиралась не так далеко, но я это воспринимал как должное. Если бы он мог выдать мне всю информацию разом, это было бы слишком просто, как ключ для безлимитного доступа к знаниям. Подозреваю, что его память была стерта во время гибели Низмира. Впрочем, это даже к лучшему. Слишком много информации часто лишает человека возможности принимать собственные решения, а уж для Кузьмы и подавно. Сумма в 40 золотых была вполне адекватной за то, что могло оказаться стратегическим преимуществом, так что я без колебаний оплатил активацию. Новая структура возникла из воздуха, словно невидимые строители воздвигли ее за долю секунды. Строение походило на другие, но внутри скрывался монументальный стол. Было темно, никаких факелов на стенах. Передо мной стоял лишь небольшой пьедестал. Я подошел к нему, и как только оперся на поверхность, появился синий свет. Свет растекся по столу. Сетка из сотен квадратов проявилась, подсвеченная тем же синим сиянием. Только один квадрат в самом центре имел какие-либо отличительные черты, а именно крошечный пиксель. Я наклонился над столом и точным движением нажал на выделяющийся квадрат. Он мгновенно расширился, заполняя стол, а в его центре возник небольшой участок земли с отходящей от него линией. На линии было написано «Племя Волод». «Это мы», — подтвердил Кузьма очевидное. «А вот места, которые вы успели посетить». На карте проявились еще три локации. Лагерь бандитов, торговый пост и бухта Буиграда, а также участки леса, через которые пролегал мой путь к этим местам. Масштаб отображения был точным, и, глядя на то, как мало места занимали известные мне территории, я осознал истинные размеры окружающего мира. Полесье оказалось размером со страну, а не с провинцию, как я предполагал ранее. Та битва, что произошла здесь годы назад, по существу была настоящей гражданской войной. Итак, произнес я, отбрасывая лишние размышления и концентрируясь на практической пользе, карта автоматически обновляется по мере исследования территорий. Удобно. По крайней мере, не придется полагаться только на собственную память. Но что насчет? Я извлек карту, отобранную у бандитов, и положил ее на пьедестал. Любопытно, как отреагирует система на внешние данные. Мы с Кузьмой молча наблюдали. Наконец, по карте пробежала линия света, напоминающая лазерный сканер, только гораздо быстрее. Передо мной появилось новое окно. Загрузить карту? Внимание! Карты могут быть неточными. Отличная функция. Система позволяла загружать любую карту. Она распознала даже набросок на обрывке ткани и отобразила его на столе. Бандиты вряд ли рассчитывали, что их карта окажется в чужих руках. Не думаю, что эти твердолобые смогли бы нарисовать что-то заведомо неверное для самих себя. Их карта была рабочим инструментом, но все равно доверять расстояниям на такой карте стоило с осторожностью. Я загрузил карту, и ее детали проявились на столе. Сразу стали видны элементы бухты Буиграда, перекрывающиеся с теми, что у меня уже были. Кое-что не совпадало по масштабу. Я систематично удалял дублирующиеся локации, выделяя их и стирая сетку по частям, а затем приблизительно разместил новые места, о которых мы еще не знали. «Усадьба Рюриков», — прочитал я, помещая локацию примерно в 4 милях к западу, и засека. Судя по иллюстрации, это какой-то карьер, но это усадьба Рюриков. Рюрик — фамилия, что предполагает чью-то собственность. «Лишние конфликты нам не нужны, если только кто-то не начнет их первым», — отметил Кузьма. «Все верно, но однажды это может измениться», — сказал я, потирая подбородок и задумчиво глядя на открывшуюся карту. «Что вы имеете в виду, князь? Я согласен, что в ближайшее время стоит сосредоточиться на обороне, но рано или поздно нам, возможно, придется проявить агрессию. Вы внезапно решили стать завоевателем», — удивился Кузьма, но в его глазах на мгновение мелькнул хищный блеск. Я продолжал задумчиво смотреть на карту. «Обычно я предпочитал отвечать на агрессию, а не инициировать ее. В моей прошлой жизни я участвовал в достаточном количестве вооруженных столкновений, но всегда по приказу или в целях защиты других. Однако, сейчас я находился в совсем другом положении, которое требовало меня меняться и смотреть на вещи совершенно другим взглядом. Нет, Кузьма, у меня нет мыслей об угнетении других, но успешное племя не может всегда полагаться только на свои защищенные границы. Иногда бой нужно переносить на территорию вражеских племен, а такие, я уверен, в будущем появятся. К тому же предупреждение и демонстрация силы необходимы, чтобы окружающие знали, с кем имеют дело. Домовой внезапно посмотрел на меня так, будто увидел во мне совершенно нового человека. «Не заморачивайся сейчас об этом, это всего лишь мысли на будущее», — сказал я, усмехнувшись. «Сейчас наш главный приоритет — это обеспечить защиту наших людей и земель. На нас уже нападали, и хотя это могли быть просто случайные головорезы, проверяющие нас на прочность, мы должны быть согласен, князь. Какие оборонительные сооружения вы планируете?» «Полноценный периметр сейчас не потянем, так как древесины понадобится больше, чем мы можем себе позволить. Нам нужен другой подход. Разве не для этого предназначены запасы камня и дерева из бухты Буеграда?» «Нет, нужно более локальное решение. Что вы имеете в виду?» «Есть у меня одна идея». Глава 14. «Когда я был младше, взрослые рассказывали мне притчи. Большинство вылетело из головы, но одна врезалась в память. В некоем королевстве жила дочь фермера, красивейшая из женщин во всей земле. Десятки благородных мужчин приглашали ее на балы в надежде получить ее руку. На одном из таких приемов она впервые почувствовала прикосновение шелка под ногами и была очарована им. Она объявила, что выйдет замуж за того, кто сможет обеспечить ей это ощущение до конца жизни. Герцоги и графы бросились скупать весь доступный шелк, покрывая им улицы и поля. Фабрики работали на износ, простые люди надрывались от труда. Девушка была впечатлена, но, будучи дочерью фермера, привыкла ходить по земле и продолжала бродить там, где шелка еще не было. Это продолжалось месяцами, пока один простой плотник не придумал решение. Вместо того, чтобы работать до изнеможения, он применил смекалку. Он изготовил для девушки прекрасные шелковые туфельки и преподнес их ей. Она была поражена его находчивостью и выбрала его. В итоге, после всех ресурсов, потраченных богатыми женихами, победило простое, но элегантное решение. «Значит, вы собираетесь изготовить обувь для наших граждан?» — спросил Кузьма с явным непониманием. «Ты что, ни одной сказки в жизни не слышал?» «Возможно, если и было, то, боюсь, я помню удивительно мало. Зато хорошо помню, как в юности ел насекомых и швырялся пометом в братьев. Суть в том», — продолжил я, предпочитая пропустить мимо ушей подробности его странного детства, «что нам нужно защитить людей, а не землю. Любой, кто может напасть, захочет наши ресурсы. Мы просто помеха. Они не станут уничтожать наши посевы, потому что за ними они сюда и придут. Сначала они уберут нас, поэтому нам нужно получить преимущество. Я не беспокоюсь о нас с тобой и девчонках, но наши фермеры, Тихомир и Росина, нуждаются в защите. Им нужен надежный дом. Вот для чего эти кирпичи». Покинув комнату карт, я без колебаний потратил 30 золотых на улучшение колодца и передал купленные в бухте семена помидоров новым поселенцам. Тихомир сразу взялся за подготовку грядок, а Росина занялась изучением семян и пошла изучать возможности нового колодца, энергично перемещаясь туда-сюда с лейками из своего инвентаря. Работа закипела с новой силой. Закончив работу, мы вшестером, я, Кузьма, Забава, Лара, Тихомир и Росина, устроили небольшой пир из приправленной кукурузы, запивая ее колодезной водой. Наш золотой запас был не ахти, но дела постепенно налаживались. «Так, народ», — объявил я, решительно поднимаясь и занимая центральную позицию перед ними. «Пора заняться делом». «Каким?» — поинтересовалась Росина. «Строительством нового дома для вас двоих». Тихомир и Росина обменялись удивленными взглядами. «Вы же не думали, что я позволю вам вечно прозябать в этой халупе?» Я кивнул на их временное жилище. «Ну, нет, но», — начал Тихомир, — «ведь прошло всего пара дней. Вы обеспечиваете племя продовольствием, а значит, заслуживаете достойных условий. Сельское хозяйство — основа любой экономики», — произнес я, по опыту зная, что люди лучше работают, когда чувствуют признание своей ценности. То, что в моем прежнем мире заняло бы недели строительных работ, здесь уложилось в несколько часов. Мы разобрали их ветхую лачугу и, используя материалы из бухты Буиграда, методично возвели новое строение. Местная физика действительно напоминала компьютерную игру. Материалы словно сами становились на нужные места, требуя от нас только правильной последовательности действий. Результатом стал небольшой каменный домик с гостиной, кухней, местами для факелов и полноценной спальней. Внутри было пока пустовато, но это было чертовски хорошее начало. Благодарность Тихомира и Росьяны была искренней. Особенно трогательно выглядел Тихомир, не сдержавший слезу. Остаток дня мы занимались улучшением территории и наведением порядка. Перед закатом я провел с Забавой еще одну тренировку по фехтованию, добавив к ней метание ножей. Тренировка прошла просто отлично. Когда день подошел к концу, мы с Забавой и Ларой устроились на ночлег. Обе женщины разделись до нижнего белья и устроились в кровати рядом со мной. «Как оцениваешь прогресс?» – спросил я Лару. «Это только начало», – ответила она. «Василий, но, учитывая, что ты попал сюда всего несколько дней назад, ты уже многого добился. Я впечатлена. Это только начало», – повторил я ее слова с уверенной улыбкой. План формировался в моей голове. Укрепить базу, создать стабильный источник дохода, увеличить численность племени. После нескольких дней напряженной работы я наконец урвал пару часов для полноценного сна. Ночь прошла без происшествий, это уже хорошо. Утром, едва позавтракав и приведя себя в порядок, собрал всех шестерых членов своего племени на совет в картографической комнате. Пора было определяться с дальнейшими планами. «Слушайте внимательно», — начал я, активируя карту, не уверен, сработает ли эта штуковина так, как я задумал, но попробовать стоит. Каждый из вас должен приложить руку к пьедесталу. Если кто-то обладает знаниями о здешних местах, система должна их распознать и отобразить на карте. Первой подошла Забава. Приложила ладонь. Система предложила загрузить информацию, но видимых изменений не последовало. Полный ноль. Все остальные, включая Кузьму, тоже попытались, безрезультатно. Видимо, для работы с картой человек должен быть полноценным членом племени, заключил я, анализируя ситуацию. Кажется, потребуется провести системную присягу или какой-то схожий ритуал принятия.